Крылья бабочки. У одной женщины завелись деньги. Нет, она и раньше неплохо зарабатывала, конечно. Не в нищете жила. Но знаете, как бывает, семья, двое детей, старенькие родители и у нее, и у мужа. И все время надо экономить. Машину купили в кредит, ипотеку выплачивали, детей учили, строили дачу, и денег всегда было впритык. А тут женщину повысили. Дали хорошую должность и премию выписали. Скоро день рождения. Женщина решила себя порадовать и купить себе что-нибудь дорогое. Хорошее, настоящее, что душе хочется. Она в магазине косметику рассматривала. Дорогую, люкс. И так ей понравились тени, перламутровые, сиреневые, с искоркой, необычные такие, в изящной черной коробочке с золотыми буквами и помада. В золотом футлярчике ярко-красный столбик с чуть скошенным кончиком. Ах, какая помада! Женщина всю жизнь мечтала о такой. И тени шикарные. Хотя это вульгарное слово. Ничего этого не было в юности. Такого изобилия прекрасных, изысканных средств. Тогда пользовались тушью, в которую надо плевать. Она хорошая была, но текла по лицу, если заплачешь или дождик пойдет. А тени иногда делали сами из толченых цветных мелков, если хотелось яркости. Женщина редко пользовалась косметикой, а если и пользовалась, то простой, неброской. На работу не стоит ярко краситься. Но эти тени — просто мечта. Они как крылья экзотической бабочки, также сияют и переливаются. Женщина посчитала, сколько надо денег, и вдруг вспомнила, сколько ей лет. 57. Какие тени? И какая красная помада? Как говорили в старых романах, вы, кажется, забылись, сударыня? Опомнитесь. Она опомнилась. Теперь это бесполезные вещи. Как велосипед Левушка или балетная пачка, которую так и не купили в детстве. И надо выбрать что-то не маркое, не яркое, спокойных тонов. Чтобы скрыть морщины, а не подчеркнуть глаза и губы. Какой-нибудь крем для тех, кому за... И матовую неброскую помаду. Это было такое внезапное грустное осознание, что женщина чуть не заплакала. Она вышла из магазина, стараясь не смотреть в зеркала, которых там много было. Надо пойти и купить зимние сапоги на нескользкой подошве. Это практично. Но она вернулась и купила сиреневые тени, и красную помаду в золотом футлярчике, и тушь, заманчиво обещавшую удлинить ресницы, и подводку в крохотном флакончике с кисточкой. Взяла и купила. Потому что хотела. Потому что это радовало ее женское сердце. Она же женщина. А женщинам очень нужны тени, духи, помады и флакончики с кисточкой. Они даже в древнеегипетских гробницах есть, эти радостные женские штучки. Их брали с собой в другой мир. Так что говорить об этом? Здесь эти вещи еще больше нужны. Женщина сияла и улыбалась. А дома накрасилась, как на новогоднюю ночь, и надела самое красивое платье, хотя никуда не собиралась. Подошла к мужу, он сказал восхищенно: «Какая ты красивая, глаз не оторвать». И этого было достаточно для счастья. Хотя больше никто не видел красоту. Ну и не надо. Главное, чтобы все были счастливы, так ведь? И главное в хорошей вещи — это радость, которую она приносит. А женщина остается красивой, пока у нее есть радостные вещи. И любовь. Даже если забот много, все равно остается красивой. Глаза ее сияют, как крылья экзотической бабочки в свете звезд. Это муж так поэтично сказал. В юности он играл на гитаре и песни сочинял. И вот вспомнил. Достал с антресоли гитару, сели на кухне, как в юности, просто говорили и пели. Такой чудесный вечер получился. И женщина загадочно смотрела на мужа прекрасными глазами, которые казались еще прекраснее и загадочнее от крыльев бабочки, сияющих теней. Красивые искренние слова тоже нужны, хоть иногда, чтобы поддерживать красоту и силу своей любимой женщины. Это крылья. А с остальным мы справимся. с заботами, с работой, с жизнью и с возрастом, пока у нас есть крылья бабочки, маленькие женские радости.